вполне мог жениться и переехать жить к жене. Да нет, вряд ли. Старух своих он бросить не мог. А если они умерли? Тоже вполне может быть. Они в те времена на ладан дышали, старые революционерки. К своему удивлению, Виктор, хотя и не мог вспомнить адрес, безошибочно приехал на Арбат и почти сразу нашел тот самый переулок. Какой-то внутренний компас прошлого вел его. Вот ты этот дом и подъезд, кажется, второй слева. Этаж третий. Виктор невольно улыбнулся. Все же прошлое живет в человеке само по себе и вдруг просыпается и ведет тебя старыми дорогами. Кажется, не помнишь ничего. Все вытерлось из памяти, а нет. С закрытыми глазами пришел. Виктор вдруг вспомнил, как увидел в Чернобыле через год после катастрофы прилетевших к своим гнездам слепых аистов. Они ослепли в момент выброса из реактора. Сетчатка глаз у птиц была уничтожена в одну секунду. И вот через год слепые птицы, ведомые внутренним компасом, вернулись на родину. Виктор поднялся по лестнице и сразу же узнал обшарпанную дверь. Крутнул ручку старого еще дореволюционного звонка и через минуту дверь открыл сам Фельдинер-инженер. Он почти не изменился за эти годы, только больше стали залысины на высоком лбу, те же тяжелые очки в роговой оправе, а за ними выразительные, темно-карие, выпуклые глаза. Молча, без всякого выражения, инженер смотрел на Виктора. — Здорово, инженер. — Не узнаешь? — Почему? — Узнаю. — Знаменитый режиссер, — усмехнулся инженер. — Друг решил навестить советского инженера. «Неужели институт закончил?» — улыбнулся Виктор. «Заставили». Вздохнул инженер и отступил внутрь коридора. «Заходи, заходи, Витюш. Гостем будешь». Он провел Виктора на кухню, захламленную множеством самых разнообразных нужных и ненужных вещей. Но больше всего было газет и журналов. Они стопками и кипами лежали на столе, на комоде, на стульях, были разбросаны по полу. Виктор достал из внутренних карманов куртки бутылки коньяка, и Фельдинер сразу повеселел, сбросил со стола кипы газет и журналов, проговорив: «У нас тут не кухня, а кухонный парламент». Он стал убирать заварные чайники, стаканы, чашки с недопитым чаем. — Все живы? — спросил Виктор, присаживаясь за стол. — Все. — Как сестра? — Живет. — Работает. Детей растит. — Односложно отвечал Фельдинер. — Отец. — На пенсии. — Сам-то не женился? — продолжал допрашивать Виктор, доставая пачку сигарет и шаря глазами по столу в поисках пепельницы. Фельдинер поставил перед ним пепельницу, сказал: «Женился. Два пацана растут». «А где они?» — спросил Виктор. «Познакомил бы». «Так пацаны в детском саду. Жена на работе». Так же односложно отвечал Фельдинер, доставая из старого обшарпанного холодильника колбасу, баночку горчицы, банку маринованных огурцов, сыр. Принялся нарезать ломтиками колбасу. — А сам чего дома сидишь? Бюллетенишь? — Зачем? — Я вообще не работаю, — усмехнулся Фельдинер. — Вообще-то я работаю, но не на это государство, а на себя. — Это каким же таким сказочным образом? — поинтересовался Виктор. — Горю от нетерпения узнать. Может, я твоему примеру последую, а? — Пожалуйста. — Следуй. «Играю на бегах. И очень даже неплохо получается. В месяц я имею больше, чем получает моя жена и лошади». Ты же знаешь, как я люблю лошадей. Нет зрелища более прекрасного, чем бегущая рысью лошадь. Это зрелище, достойное кисти самых великих живописцев. И Виктор усмехнулся, слушая руллады Фельдинера, сказал. Насколько я помню, раньше ты больше любил двуногих лошадок. Ну, мы стараемся не пропускать, — вильнул глазами в сторону. Но, знаешь, Вить, здоровье уже не то, и в душе сплошные разочарования, к тому же дети, супруга. По мере того, как инженер говорил, он несколько раз оглядывался в глубину коридора, где были двери в комнаты бабушек, и выражение лица на мгновение становилось злым, ожесточенным. И странная тишина стояла в квартире, хотя Виктор чувствовал, что люди в квартире есть, но почему-то не показываются на кухню. — Ты не представляешь, как я рад, что снова увидел тебя. А то со своими носорогами я тут с ума сойду. — А что такое? — оглядываясь в глубину коридора, спросил Виктор. Фельдинер сел за стол, взял бутылку и наполнил рюмки, поднял свою, улыбнулся, поправил на носу большие очки. — Ну, давай, старик, со свиданницем! И выпил коньяк в два глотка, стал торопливо закусывать колбасой и маринованным огурцом, заговорил с набитым едой ртом, отчего стал картавить еще ужаснее. — Ты спрашиваешь, что такое? Я тебе сейчас расскажу. Ты понимаешь, Витюня, жизнь совершила такой крутой поворот, что у меня определенно поехала крыша. Я ничего не понимаю, что происходит вокруг, честное слово. — Как не понимаешь? — выпив, спросил Виктор. — Это ты не понимаешь? Всю сознательную жизнь проклинал большевиков, а теперь и что? Внял Господь твоим стенаниям. Большевикам, кажется, конец приходит. А ты не понимаешь? — Не понимаю, — вздохнул инженер. — Кругом только про деньги говорят. Ты вспомни, Витя, разве мы говорили с тобой про деньги? Перебивались, чем Бог пошлет, а говорили про девочек, про искусство, про жизнь. Перебивались тем, что ты воровал у своих бабушек. «Брось!» — скривился Фельдинер. «Если б я у них не воровал эти жалкие рубли!» «Не такие уж они были и жалкие!» — усмехнулся Виктор. «Да они сами бы отдавали их мне! Не веришь?» «Не верю!» «Как был ты, дурак, Витька, так и остался!» Вздохнул инженер и вновь принялся разливать коньяк в рюмки. «Всю жизнь я презирал деньги, а теперь...» «Презирай теперь», — сказал Виктор и, чокнувшись, с рюмкой Фельдинера выпил, съел кусок колбасы с огурцом и хлебом, достал из пачки сигарету, щелкнул зажигалкой, пыхнул клубом дыма. В это время в глубине коридора послышался звук отодвигаемой задвижки. Виктор покосился туда и увидел, как приоткрылась дверь и выглянула маленькая и белая от седины старушка. Жиденькие волосы были завязаны на затылке маленьким пучком, старенький длинный халатик. Как мышь! Осторожно она посмотрела на кухню. Виктор не знал, то ли это бабушка Роза, то ли Мира, то ли Клава. — Ой, Витенька! — скрипучим голосом изумленно протянула старушка и засеменила к кухне, раскинув тонкие сухонькие ручонки. Виктор встал. Фельдинер весь напрягся. Лицо окаменело. — Витенька! Тенька. Старушка хотела обнять Виктора, но не смогла и только порывисто прильнула к нему, потом отодвинулась, посмотрела на него сияющими глазами. маленькими, бледными, слезящимися. «Как это замечательно, что ты навестил нас! Как ты живешь? Мы про тебя в газетах читаем. Какой ты стал теперь знаменитый режиссер!» «Да не такой знаменитый!» — смущенно улыбнулся Виктор. «В газетах врать любят. Так, работаю потихоньку». «Не скромничай, Витя, не скромничай. Ну, хватит, баба Роза. Поздоровались и давай к себе. Позволь нам пообщаться с Виктором». «Но, Володенька, ты знаешь...» «Баба Роза, я повторять не люблю», — сурово оборвал ее Фельдинер. «Витенька, ты хоть с ним поговори», — пятясь к двери, умоляюще проговорила бабушка Роза. «Он совсем как с цепи сорвался. Он нам ехать не дает!» — в голосе старушки послышались слезы. «Уже полгода нас держит. Мы все его умоляем, а он...» «Прочь отсюда!» — рявкнул Фельдинер, стукнув кулаком по столу. «Да скажите хоть, что случилось?» — громко спросил Виктор. «Он нас в Израиль не пускает!» — с отчаянием выкрикнула старушонка и юркнула в свою комнатку. «А зачем вам Израиль, коммунистки, революционерки?» — уже с яростью проговорил Фельдинер, вскакивая, подходя к двери в комнату бабушки Розы. «Советскую власть там устанавливать? Вы тут дров наломали, а теперь смываетесь? Нет уж, голубушки, живите в славном советском отечестве, за которое вы боролись на фронтах гражданской войны, по лагерям сидели. А вы что ж, здесь всеобщее богатство и равенство установили, а жить хотите в капитализме, лицемерки? Нет уж, миленькие». «Пойте, интернационал, здесь! Пойте, пойте, пока этого интернационала блевать не начнете!» «Володенька, ты не прав!» — послышался из-за двери тонкий голос бабушки Розы. «Мы не виноваты, что так получилось!» «А кто виноват?» — рявкнул Фельдинер, сжимая кулаки. «Я виноват! Мои дети устроили моим детям прекрасное будущее, а сами смываетесь в Израиль. Я вам дам Израиль. Я вам такой Израиль покажу. Северный полюс раем покажется». «Володь, Володь, ну кончай. Ну, чё ты разошелся в самом деле?» Миролюбиво проговорил Виктор. «Они за свои грехи сполна заплатили». «Нет, не заплатили». Фельдинер повернулся к нему, двинулся из коридора в кухню. «Нет, не заплатили. Они другую сволочь наплодили, а те, в свою очередь, третью сволочь, которая сейчас нами правит. Так кто виноват? Они до сих пор на кухне сидят и до утра про коммунизм и социализм спорят. Ты думаешь, они утихомирились? Как же, держи карман шире! Это ж коммунисты! Их только могила исправит!» Фельдинер стал наливать коньяк в рюмки, и рука у него тряслась. «А теперь они в Израиль собрались, Святой Троицей, Мира, Роза и Клавка дура. Будут там свою коммунистическую гадость распространять!» Виктор молчал, с улыбкой глядя на старого приятеля. «Мне тамошних евреев жалко. Не пущу. И точка».